Глава 49. Дим – попаданец. Ужинали в тронном зале, за большим дубовым столом, при свете двух каминов соответствующих размеров и магических свечах. Со свечами Эль с Ларой постарались. Просто развесили над столом светящиеся шарики. Светят они почти как электрические лампы, но не слепят глаза, как если бы были 100-ваттными лампочками без абажуров. «Хочу себе такой замок», — говорю я, чтобы поддержать разговор. «Интересно, сколько он стоит?» «Такой, очень дорого», — отвечает Нарин. «А именно этот и за сотню монет купить можно. А если хорошо поторговаться, то и за полсотни». «А что, он бесхозный?» — удивленно спрашиваю гнома. «Действительно, учитывая обстоятельства, никогда бы не подумал, что у этого места может быть какой-то законный владелец». «Бесхозных земель не бывает. Все они официально кому-то принадлежат», — наставительно говорит гном. «Вот и проклятые земли тоже. Одному из примыкающих к ним королевств». «Вот зайдем по пути в королевскую канцелярию, обязательно прикуплю себе этот замок», — заявляю я. Никто не возражает. «Действительно, покупка замка – это вовсе не охота на сликовников. Есть деньги и желание, почему бы не купить?» «Эль, Лара, пойдете ко мне жить? Я вам еще два трона рядом со своим поставлю. Принцессы в хозяйстве всегда пригодятся». «Я пойду», – поддерживает шутку Лара. «И я», – тут же отвечает Эль. «А на гербе нарисую себе вон того единорога». Показываю на каменный щит с барельефом в виде единорога, висящий над троном. «У меня, как принцессы первого леса, есть право на ветвь древа жизни на гербе», — заявляет темная. «У меня есть такое же право». Не отстает от нее светлая. «Вот и прекрасно. Значит, щит с единорогом и две ветви по краям. Ну и меч, наверное, тоже не будет лишним. Как думаете?» «Обе согласны. Меч в Геральдике никогда не бывает лишним. Вот и здорово. Будем жить втроем долго и счастливо». Ушастые опять соглашаются. Нарин с Зарой не вмешиваются в наши с эльфийками мечты. «Странные Эль с Ларой какие-то сегодня. Не спорят, не ругаются, не скандалят. Сходил в комнату, куда мы сложили свои вещи, и принес Ленкин, уже слегка помятый, альбом для рисования и карандаши. Я это все взял с собой, чтобы вести дневник Робинзона, но как-то даже не начал. Никудышный из меня Робинзон получился. А пока ходил, эльфийки, оставшиеся без присмотра, скандала не устроили. Тоже достижение. Дал им альбом и предложил наш будущий герб нарисовать. Необычное зрелище. Ушастые принялись за работу и даже не ругаются. Спорят, конечно, но исключительно по делу». «Дим, а какие у тебя цвета?» — спрашивает Эль. «А действительно, какие? Кто там у меня из предков самый благородный? Прадед? Все-таки офицером в русско-японскую был. Описываю эльфийкам, как выглядят ленточки двух его орденов». «Дим, а какой у тебя девиз?» — спрашивает Лара, после того, как они разобрались с цветами. «Я клянусь, что стану чище и добрее», — отвечаю строчке из песни и записываю им его по-русски. А сам любуюсь на дружно работающих вместе эльфиек. Идиллия, всегда бы так. Демонстрирует мне готовый герб. Красиво получилось. Они и рисуют, оказывается, хорошо. Не удивлюсь, если и крестиком вышивать умеют. Эльфийки в хозяйстве действительно пригодятся. Щит и меч. На щите обернувшийся единорог. По бокам две дубовые ветви, золотая и бронзовая, обернутые красной с желтыми полосками по краям лентой, а снизу на георгиевской ленте девиз. Как объяснили эльфийки, герб соответствует всем самым строгим правилам геральдики и при этом невозможен в принципе. По их мнению, получилась очень интересная шутка. И чего они тут смешного нашли? Вон, даже гном и тот не смеется. А еще говорят, что это у меня шутки не смешные. Шутки шутками, а замок я все же куплю. Мне он на самом деле и нафиг не нужен. Хотя скажу честно, что очень понравился. Но вот официальный документ на владение этим самым замком с кучей королевских печатей – совсем другое дело. Лучшей легализации и не придумаешь. И есть куда всех усомнившихся послать далеко и надолго. То есть в эти самые проклятые земли. И если прийти документы покупать, могут и заподозрить. А я за замком пришел, к которому документы просто бесплатное приложение. Разве не естественно для северного князя прикупить себе небольшую крепость? Кстати, эльфийки мне зубы своими шутками заговаривают. А тем временем, похоже, решили приватизировать альбомчик для рисования и карандаши в придачу. Причем тихо, мирно, без скандала и без драки. По-деловому пересчитали листы и сразу договорились, кому сколько и в какой очередности. Умеют же, когда захотят. Прямо как одна команда. Символично получилось. Потому что на обложке как раз две эльфийки стоят в обнимку. Брюнетка и блондинка. То есть по местной квалификации темная и светлая. А вели бы они себя так все время, цены бы им не было. Ларине, темная эльфийка. Очень интересный гир получился. И шутка забавная. Правда, эту нашу Солидриэль шутку никто так и не понял. А Вадим еще обижается, что мы его шуток не хотим понимать. Так они у него грубые и плоские, совершенно не смешные, а у эльфов тонкие, всегда со скрытым смыслом и не одним. Взять тот же герб. С одной стороны, не нарушает никаких геральдических правил, а с другой, в принципе, невозможен по нескольким причинам. Две ветви древа жизни, темная и светлая на одном гербе. Абсурд, хотя и запрета нигде не содержится. Любая из таких ветвей на человеческом гербе может и возможно, но пока не было случая, так как для этого нужно, чтоб эльфийская принцесса вышла замуж за такого человека. Бывало, что эльфийский лорд удочерял какую-нибудь одинокую эльфийку с большими долгами и отдавал несчастную замуж за нужного человеческого короля. Но и тогда этот король получал право только на один листочек эльфийского древа жизни у себя на гербе. И потом очень этим гордился, а его потомки тоже гордились. А тут целые две ветви. Смешно. Это, кстати, еще одна невозможность, которая при этом не запрещена. Многоженство и у нас, и у светлых однозначно и категорически запрещено. И две ветви древа жизни на таком гербе противоречили бы правилам геральдики, будь они обе темными или наоборот светлыми. А вот разные, несмотря на всю абсурдность ситуации, не противоречат. Просто темные никогда не признают светлую эльфийку чьей-либо законной женой, а светлые, соответственно, темную. Вот и получается, что с одной стороны, на гербе у человека две жены, а с точки зрения эльфов только одна. Но это уже такая тонкость, что никому, кроме самих эльфов, и не понять. А вот девиз у Вадима необычный, хотя ему подходит, и к единорогу на щите тоже подходит.